В России выпущен в свет сборник трудов великого Ким Чен Ына. В сборнике собраны свыше 20 классических трудов Ким Чен Ына. В том числе будем высоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чуче до победного конца. И выше, подняв знамя Суньгун, мощной поступью пойдем вперед к окончательной победе. Его презентация состоялась 7 июня в Москве в издательстве газеты «Правда».